Глава 38. Денис. «А ты с какой целью интересуешься?» Я прищуриваюсь, глядя на деда, но боковым зрением наблюдая за Лией. «Вот же засранка мелкая. Тоже мне командирша выискалась. А ну, прекращай орать на деда, разошелся тут, понимаешь ли. Слова девушки эхом отдаются в голове, только сейчас я лишь улыбаюсь. Хотя тогда впал в какой-то транс, что ли. Чего-чего, а такого тона я от Лии не ожидал». Да и мой дед, походу, тоже, но остался довольным. Да я бы тоже радовался, если бы такая красотка заступилась бы. Не в прямом смысле, конечно, потому что за женские юбки я прятаться не привык. Ты всегда обязан отвечать за свои слова и поступки. Дед учил меня правильным вещам, и я запомнил этот урок на отлично. Да и сейчас готов ответить за каждое слово, если бы не вмешательство голубоглазой блондинки. Надо же, какая она красивая. С гордым видом королевы подходит к столу и усаживается, оставляя меня стоять как идиота посреди кабинета. Нет бы подошла, поцеловала, осталась рядом, а она самая лучшая в мире. Другой мне точно не надо. «Вообще-то я за тебя переживаю», — спокойно произносит дед, правда, с небольшим давлением, а глаза Лии полны надежды на положительный ответ. Ждет, даже не дышит. А вот и возможность поиздеваться немного над врединкой. Только стоит ли мучить девочку? Особенно после сегодняшней ночи, когда, считай, спасла меня от гнева генерального директора. Серьезно. Отвечаю, глядя девушке прямо в глаза. Да, дорогая? Да, дорогой. Ехидничает моя строптивица в ответ и снова поворачивается лицом к моему деду. Вы на него не обижайтесь, Петр Михайлович. Обижайтесь, обижайтесь. Поддакиваю я, на что получаю испепеляющий взгляд от блондинки. «Он больше не будет», — продолжает девушка, «но я уже вошел в азарт». «Буду, конечно же, чего это вдруг не буду?» «Денис», — шипит моя красавица, — «я уже 23 года, Денис, не уступаю ей в напоре». «Предлагаю позавтракать», — влезает Петр Михайлович в нашу перепалку, а мы замолкаем. Тем более и еду уже доставляют, а в желудке начинает громко урчать. «Господи, когда ел-то нормально в последний раз?» И сейчас мое сопротивление и возмущение будет выглядеть очень глупо, если откажусь. Да и повод сесть рядом с Лией и еще какое-то время провести вместе грех упускать. Потому пристраиваю свою пятую точку на соседний стул, а под столом нахожу пальцы девушки. «Эгоист», — шепчет моя строптивая красавица, приближая лицо к моему. «Собственник». Улыбаюсь, так как флирт малышки заводит. «Блин, ну почему утро такое короткое? Завтрак, пара ничего не значащих фраз с дедом, и нам уже пора. Правда, мой любимый родственник устроил девушке допрос с пристрастием, но она выдержала его с достоинством. Видел по глазам, что деду Лия нравится. Ну, хоть палки в колеса не начнет вставлять, и на том спасибо, как говорится. Денис, начинает Петр Михайлович, когда мы встаем из-за стола, но я не даю ему возможности закончить». У меня выходные до конца недели. Но я... А ты справишься сам, не впервой. Развожу руками в разные стороны. Или мне прямо сейчас написать заявление по-собственному? Нет, ворчит старик и опускает голову. У меня завал в универе. Сессия последняя на носу. И любимая девушка, которой я из-за тебя... В этот момент мой ненаглядный родственничек поднимает глаза на меня, а я тычу в него пальцем. Не могу уделить должного внимания. Договорились. Петр Михайлович встает со своего кресла и подходит к нам. Было очень приятно познакомиться, Лиечка. И целует девушку в щеку. Мать честная, я в полном и неописуемом шоке, если не сказать похлеще. Моя красотка очаровала престарелого ловеласа чуть ли не с первого взгляда. Я, правда, никогда не знакомил еще деда со своими девушками, да и он не горел желанием лицезреть их физиономии в своем доме. Свиристелки крашеные. Вечно ворчал дед и кривился, как будто борщ прокисший съел. «Не спорю», — поддакивал я, так как в этом вопросе был со своим родственником любимым абсолютно согласен. «И где ты их только находишь? Неужели порядочные девушки у нас перевелись?» Тогда я молчал, зато теперь с удовольствием наблюдаю за тем, как Петр Михайлович следит за своим тоном, а Лия краснеет, как школьница на экзамене. Может, оно и к лучшему, что познакомились. И скрываться не придется, наоборот, могу свободно появляться с Лией на людях. Я, в принципе, не собирался прятать такую красотку за семью замками, но деду ведь кто-то обязательно донесет. Блин, вот как у него так получается? Ни одного шага нельзя сделать, чтобы Петр Михайлович не узнал. И это в городе, где я практически никого не знаю. Волшебник, не иначе. Ему бы в цирке фокусы показывать. Мы поехали. Я открываю дверь и пропускаю девушку вперед. И не звони мне. Тычу пальцем в грудь деда, он кивает, подтверждая свое согласие. Сам справляйся. Макеты, кстати, на столе. Денис, может? Не может. Отрезаю и выхожу в коридор, закрывая плотно за собой дверь. А то сейчас начнется, и одним «может» мы не обойдемся. Дед упрямый, прет как танк, и вряд ли у кого-то получится его остановить. А у меня действительно завал в универе. Да и насчет Лии я не соврал. Сейчас, когда я признался в своих чувствах самому себе, я хочу девушке уделять как можно больше внимания и время с ней проводить вместе. Желательно наедине, без посторонних глаз. Эх, мечты, мечты. Куда тебя отвезти? Поворачиваюсь лицом к Лии, когда сидим в моем внедорожнике. Пообещал, что ее машину потом пригоню к ее дому, а сейчас хочу продлить наше общение хотя бы минут на 20. Аккурат до дома Лии. Блин, ну почему в жизни такая несправедливость? Хочу посмотреть, где ты живешь. Ехидно улыбается блондиночка, а у меня глаза из орбит чуть ли не вылезают. Уверена? Задаю вопрос и тут же мысленно бью себя по лбу. Боже, какую чушь я несу. Главное, чтобы был уверен ты. Лия улыбается, а я нахожу ее пальцы и сжимаю в своей широкой ладони. Я-то уверен, причем на все 100%. Только впервые я боюсь. Даже, может, больше Лии, что у нас ничего не получится. Я что-то обязательно напортачу, а девушка не простит. Кто бы научил правильно строить серьезные отношения?